хочу, чтоб каждый шаг мой был тобой благословленный. Ты знаешь прежде слов моих все, в чем я нуждаюсь, все для меня в руках твоих, я им лишь доверяюсь. Ты знаешь прежде слов моих все, в чем я нуждаюсь, все для меня в руках твоих, я им лишь доверяюсь. Лишь ты мне можешь отворить, куда б я не стучалась, тебе земля принадлежит и небо от начала.